Часть десятая. Зоя Кондратьевна после разговора с Селезенкиным в его лавке так опасалась возможности его охлаждения к Насте, что как только певицы ушли в зимний сад, сейчас же вынула замасленные карты и начала гадать на Селезенкина. Карты говорили что-то непонятное, и она перешла на пасьянс, задумав, что если пасьянс из трех раз два раза сойдется, то Селезенкин не охладеет к Насте и возьмет ее на содержание. Раскладывала она пасьянс долго и кончилась тем, что пасьянс сошелся один раз. Она отбросила карты, оделась и побежала в зимний сад советоваться с Хаперским. После первого отделения музыкальной программы Зоя Кондратьевна пила с Хаперским чай и говорила про Селезенкина. «По-моему, этот мясник начинает отвиливать. Во-первых, он принял другой тон и говорит далеко уже не так, как прежде говорил. А во-вторых, он уж не дает за воспитание Насти того, что раньше надавал». Хаперский пристально посмотрел на Зою Кондратьевну и отвечал: «Просто ему надоела торговля. Как только его увидят, сейчас начинают торговаться. И торгуются все, и вы, и ваши хористки, и маклачат, маклачат без конца. Я бы вас попросил запретить». «Запретить хористкам делать с него срывки? Я уже распорядилась. Но чего же, спрашивается, он отдаляет взятие к себе Насти? Знаете, что он мне сегодня сказал? Он мне сказал, я, говорит, не хочу ее взять в разгар сезона, чтобы не обидеть Урываева. А что ему Урываев?» «Ах, ну это очень просто», — перебил Хаперский Зою Кондратьевну. «Он хочет поставлять Урываеву мясо для ресторана». «Ну а чего же он тогда не хочет покончить денежные дела теперь? Заплатил бы за нее, да и в сторону. А там и перевози Настю, когда хочешь, ежели не желаешь обидеть Урываева в разгар сезона. И, наконец, я уже предлагала ему, чтоб он дал мне задаток, так кто же не хочет? Как, говорит, вздумаю Настю перевозить, так сейчас и деньги вам полностью. Нет, виляет он». «Да не виляет, не виляет», — утешал Зою Кондратьевну Хаперский. «А просто, как он говорит, надоела ему эта торговля. И я поверю. Доведись до меня, так и я возмутился бы», — похвастался он. «Да полноте, полноте». «Уверяю вас. А я уж видал всякие виды по ярмаркам с певичками». «Ну, как же иначе сделать? А мне, право, не хочется упустить счастье для Насти». «Ну и для вас самих», — улыбнулся Хаперский. «Позвольте. А в чем же мое-то тут счастье? Беру только-только, что мне стоит Настя. Ведь уж я сегодня согласилась на ту сумму, которую он давал». «Ай, бросьте, бросьте, не говорите об этом. Неужели уж вас-то я не знаю? А вы погодите, не досаждайте ему, не приставайте, и все само собой устроится. Купец влюблен, как кот в марте месяце, так достаточно или делать, чтобы он отвильнул? Он теперь устраивает для нее квартиру, закупает мебель, посуду, а на все это надо время. Если он устраивает квартиру, то мыслимо ли делать, чтобы он отвиливал? Для кого же тогда квартира-то отделанная, обмеблированная?» «Да так-то оно так, но вот деньги-то...» — пробормотала Зоя Кондратьевна. «И деньги ваши получите в свое время полностью, и, может быть, даже с прибавкой. Но не надоедайте ему. Повторяю, он серьезно влюблен». Хаперский в подтверждение своих слов ударил ладонью по столу и вдруг увидал Селезенкина, приближающегося к ним. «Да вот же он, отвиливающий-то! Возьмите его!» — воскликнул Хаперский, указывая на Селезенкина. «Отвиливающий человек хотел дня через два приехать, а не утерпел и приехал сегодня. Петр Матвеевич!» — окликнул он его. Селезенкин улыбнулся и подошел к их столу. Селезенкин вернулся из зимнего сада, утешенный и веселый. В кармане его было метрическое свидетельство Насти, которое та при прощании вынула из-за корсажа и передала ему. — Возьмите для верности, — сказала она. — Душечка моя, ангел, да я и так вам верю, — воскликнул он. — Нет-нет, все-таки возьмите, а то я могу его забыть где-нибудь или потерять, а у вас она будет надежнее припрятана. Сегодня, пока Зоя Кондратьевна ездила в город, я взяла его у нее из шкатулки. — А не хватится она его? — Да с какой же стати хватится? Она не заглядывает туда, если не отдавать паспортов в прописку. А деньги и билеты у ней в жестянке из-под сахара хранятся, те под замком. Вот и мой билет там есть, который она мне на чайные деньги купила, которые мы получаем за пение в отдельных кабинетах. Это у нас называется «получить за корсаж». Вот этих-то денег от нее теперь не получить, если я к вам сбегу. — и не надо, дружочек мой, ну их, наплюйте на них, деньги у вас теперь всегда будут. — Вишь, вы какой, а ведь все-таки 100 рублей, жалко. Мало разве меня гости щипали за эти деньги? Один щипнет, другой лезет обниматься. Вывертываешься от них, — жаловалась Настя. — Ну, бросьте об этом, душечка, говорить. Через несколько дней ничего этого не будет, и у вас начнется совсем новая жизнь. А билета не жалейте. Закончил он и уехал, поцеловав Настю в щечку, что сегодня очень возможно было, так как разговор этот происходил в темном уголке за лаврами и латаниями. Настя и сама чмокнула его в угол рта, что она сделала еще в первый раз во время своего знакомства с ним. Этот последний знак расположения к нему Селезенкин особенно ценил, всю дорогу радостно вспоминал о нем и дома долго не мог заснуть, говоря себе мысленно. — Это уж значит, что привыкла и полюбила. Постой, дело пойдет на лад. Засыпая, Селезенкин думал. — Надо будет духов купить и душить бороду. Да и помада такая есть душистая. Утром проснулся он тоже в радужном настроении, и первая его мысль была о поцелуе. «Губки-то какие бархатные!» — мелькало у него в голове. Умывшись, Селезенкин стал смотреться в зеркало, рассматривал седые волосы, слегка засевшие в виски и в бороду, и думал. «Вырывать седые волосы всех не вырвешь. Но ведь краска такая есть, не подкрасится ли?» Хоть и говорится, что бобра седина не портит, но тут не бобр. За чаем он рассматривал метрическое свидетельство Насти и бормотал. «Дочь мещанина родилась...» Он сосчитал по пальцам и сказал. «Всего-то 16 лет и 3 месяца. Бутон, совсем бутон». Радовало его это обстоятельство, что Зоя Кондратьевна, как сообщила ему вчера Настя, больше с нее расписки не требовала. Одеваясь после чаю, чтобы идти к себе в лавку, он снова посмотрелся в зеркало и подумал. — Надо себе будет пару белых жилетов сшить. Белая жилетка красива, да и молодит. Из дома Селезенкин отправился по делам. Был в двух местах, зашел в ламповый магазин. Купил розовый фонарь для спальной Насти, отправился с приказчиком из лампового магазина в отделывавшуюся квартиру и смотрел, как ввертывали крюк в потолок и вешали фонарь. — Вот здесь, под фонариком, мы будем сидеть, — говорил он себе мысленно. — Розовый фонарик и розовые губки Настеньки. В лавку он пришел поздно. Там приказчик сейчас же доложил ему. — Господин немец были. — Какой немец? — удивился Селезенкин. — А носатый-то этот самый, что в прошлый раз был, в белой барашковой шапке, музыкант из Олимпа, — прибавил приказчик. Селезенкин вспыхнул. — Все знают, все открылось. Хаперский это был, — подумал он. — Да ты-то откуда знаешь, что он музыкант из Олимпа? — задал Селезенкин приказчику вопрос. — Так сам сказал. Скажи, — говорит, — что музыкант из Олимпа, — отвечал тот. — Ну и куда же он делся? — Сидел здесь, да пошел пиво пить. Я, говорит, зайду, пусть меня Петр Матвеевич подождет. Хаперский вернулся минут через 10. Он был с узелком. — А я к вам от Настасьи Семеновны, — сказал он. — Ведь мы совсем упустили из виду одно обстоятельство. — После, после, — перебил его боязливо Селезенкин. — Пойдем в трактир, там и поговорим, там свободнее. — Ха! Как, однако, он побаивается своих же приказчиков, — мелькнуло в голове у Хаперского. Они вышли из лавки на улицу. Хаперский опять начал. — Мы совсем упустили из виду одно обстоятельство. Ведь Настасья Семеновна, тайно убегая с вами в день бенефиса у Рываева, не может рассчитывать захватить с собой ни белья, ни платьев. Ну, разве какой-нибудь маленький узелок? Так и в чем, спрашивается, она будет ходить, хоть и первые дни? Да-да-да, я-то дурак. Постельное белье купил, столовое купил, а вот насильно это... Ох, дурак, совсем дурак, — восклицал Селезенкин. Ну так вот, она здесь в узелке и прислала вам намерку, чтобы было почему купить. Тут ее сорочка, кофточка, юбка... «Давайте, давайте сюда узелок. Купим, сегодня же купим, все купим, а нет, так и закажем». «Она просила вас, покуда купить всего понемножку, по две, по три штуки, только чтобы было во что переодеться, а потом она все по своему вкусу закажет». «Да-да, да. А также для нее надо будет купить белый капот. Это я тоже не сообразил». — говорил Селезенкин, помахивая принятым от Хаперского узелком. Они вошли в трактир. Приблизился и бенефис Урываева. Бенефисом, однако, он его по совету некоторых посещающих зимний сад репортеров не назвал на афише, а наименовал «юбилейным вечером». Афиши были розового, голубого, желтого и зеленого цветов, и дня за три до юбилея распестрили стены ресторана и зимнего сада. В каждом кабинете на стене красовалась афиша, гласившая, что такого-то числа в воскресенье имеет быть юбилейный вечер директора сада Олимп Пантелеймона Гавриловича Урываева по случаю десятилетия его торговой деятельности. Далее следовала программа вечера. Она была испещрена словами: «Новость, фурор и вне конкуренции!» И слова эти начинались и кончались несколькими восклицательными знаками. Около перечисления номеров хора Цвибеля и хора Колкиной в скобках стояло «Новые костюмы!» В программу вечера входила и вновь приглашенная в зимний сад красавица-девица Клара Асти, прозванная царицей воздуха и исполняющая свои упражнения жонглирования на слабо натянутой проволоке. Поставщики и некоторые почетные гости ресторана, подписавшиеся на подарок Урываеву, в том числе и Селезенкин, получили от Урываева пригласительные билеты на юбилейный вечер при участии всех артистов, а затем к самому юбиляру откушать хлеба соли. Получив приглашение на юбилейный вечер, Селезенкин улыбнулся и прошептал себе под нос: «Хлеба соли твоих нам не надо, а милашку-букашку-таракашку с этого вечера мы у тебя увезем». Накануне юбилейного вечера Селезенкин приезжал в зимний сад и привез Насте лисью ротонду, крытую шелковой материей. Аханью Зои Кондратьевны и певиц не было конца. Певицы от зависти не знали, что делать, кусали ногти, бледнели и краснели. А певица Надежда Захаровна так прямо при Селезенкине объявила, что лисий мех не настоящий, а подкрашенный. — Я в меховой ирбитской ярмарке два раза в хору пела, так уж на меха нагляделась, всякие меха видела. — говорила она, при этом плевала в платок, терла им мех и восклицала, показывая платок: — видите, как марает, конечно же, крашеный. — Ну уж это вы, ах, оставьте, произнес самодовольно Селезенкин и прищелкнул языком. Терли-терли, а платок все равно белый остался. Настя смотрела на ротонду, и от радости у нее даже дыхание спирало. Она держала Селезенкина за руку и, пожимая его руку, шептала: «Спасибо, мерси, очень мерси». Ротонду рассматривали в кабинете, разослав ее на столе. Хаперский подошел к ней, встряхнул мех, погладил рукой и проговорил: «Прямо скажу, царский подарок. А вот как начнет вылезать от краски шерсть, так вот вам и будет царский подарок», — не унималась Надежда Захаровна. «От краски всегда лезет. Ведь они чем его красят-то? Самыми ядовитыми красками. Я знаю одну девушку, так та с крашеного меха даже кашлять начала, и у нее сухотка сделалась». «Брось, брось, Надежда Захаровна, как тебе не стыдно так говорить? Ведь это же все враки», — останавливала певицу Зоя Кондратьевна. «Нет, не вракис. Я была два раза в Ирбите и на настоящий меха нагляделась». «А позвольте вам сказать, что в Ирбите на ярмарке шивных-то мехов и нет, там шкурки продают», — воскликнул Селезенкин. «Знаю, что шкурки, но шкурки там настоящие, они подкрашенные». «Надежда Захаровна, уходи вон, ты уж начинаешь невежничать», — возвысила голос Зоя Кондратьевна. «Это еще что такое?» Но Селезенкин ее остановил. «Оставьте, оставьте, пусть брешет, язык без костей», — сказал он. Зоя Кондратьевна подошла к нему, взяла его за руку, другую положила ему на плечо и дружески произнесла: «Прекрасный мех, прекрасная ротонда, Настя счастливица. Теперь уж у меня нет сомнения, я совершенно ясно вижу, что от Насти вы отвиливать не думаете. Ну, скажите, пожалуйста, а отчего вы не хотите сделать мне любезность и дать хоть 300 рублей задатку?» «Потом, потом, Зоя Кондратьевна, потом-с, по окончании всего происшествия», — отвечал Селезенкин. «Но мне, право, так деньги нужны. Я истратилась на новые костюмы для бенефиса Урываева. Портнихе только половину заплатила». «Получите полностью по окончании всего происшествия», — стоял на своем Селезенкин. «Не извольте беспокоиться, ваше не пропадет». Ввиду такого щедрого подарка, сделанного Насте Селезенкиным, Зоя Кондратьевна оставила Настю с Селезенкиным одну. Настя смотрела на него благодарными глазами, а он, наклонившись к ней, тихо спрашивал: «Приготовились ли вы, чтобы завтра уехать?» «Все готово, все. У меня будет маленький узелок с вещами, которые я принесу завтра сюда и дам спрятать Хаперскому», — отвечала Настя. «Белье насильное для вас уже готово и лежит в комодике в вашей квартирке». «Нет, я не про белье. В узелке будет образ и альбом с карточками». «Вот платьице для вас не смог уж сделать. Это нужно, чтобы портниха по мерке. Но капотик белый есть». «Платье я с собой черное возьму, то, в котором я буду петь в первом отделении. А во втором и третьем отделении мы будем в костюмах. Переодеться, разумеется, мне не успеть». «Ну так в костюме вас и увезем». «Но передать свое черное платье Хаперскому все-таки успею. Так мы с ним и уговорились. Он спрячет». «И прятать не надо. Он может перенести и платье, и ваш узелок в мою карету. Ведь нас будет ждать здесь карета. Тогда вам останется только накинуть на себя новую ротонду и через черный ход, через кухню, вон отсюда. Ведь мы уедем-то из-за ужина», — рассказывал Насте Селезенкин. — «Сначала я уйду, а потом вы уходите. Хаперский уж шепнет вам, когда надо уходить. Уходите и ждите его, а он уж вслед за вами». «Да — Да-да, он говорил мне, как вы условились, — отвечала Настя, улыбнулась Селезенкину, посмотрела на него вспыхнувшими глазами и прошептала: — «Совсем как в романе. Я читала, как один офицер помещичью барышню увозил». Селезенкин уехал из Зимнего сада рано, не простившись с Зоей Кондратьевной. Его провожал Хаперский. Они еще раз переговорили, как им завтра действовать. При прощании Хаперский тронул его за плечо и сказал: «Я понимаю, что мы надоели уже все вам своим попрошайничаньем. Совестно мне, но я все-таки должен у вас попросить в счет моего вознаграждения еще 50 рублей. Ужасно деньги нужны». Селезенкин с неудовольствием крякнул, но деньги все-таки дал. Утром, в день юбилейного праздника, ресторан «Олимп» и его зимний сад весь расцветился флагами. Официанты явились для приведения в порядок комнат ресторана и зимнего сада раньше обыкновенного, как это нетрудно им было, и к 10 часам утра везде уже был выметен сор и убраны объедки и огрызки. Часу в 11 в ресторане появился сам юбиляр Пантелеймон Гаврилович Урываев. Он был во фрачной паре, нарочно сшитой для сегодняшнего торжества, и в белом галстуке. Раньше он никогда фрака не носил, а потому ему было очень неловко в этом новом для него костюме, и он окончательно не знал, куда ему девать руки. Когда он появился в ресторане, все служащие начали поздравлять его, но он всех останавливал и говорил: «Потом, потом. Сначала благодарение Богу. Честь честью отслужим благодарственное молебствие с водосвятием, а затем уж и поздравления». Молебен был назначен в 12 часов дня, и к нему была приглашена вся труппа зимнего сада. Поднесение подарков от служащих поставщиков, публики и артистов решено было сделать вечером между первым и вторым отделением вечерней программы. Так пожелал сам Урываев. Он непременно хотел, чтобы это было сделано публично, и объявил об этом всем через своего буфетчика Селифонта Иванова и аккомпаниатора Хаперского. К 12 часам в ресторан начали съезжаться и сходиться гости. Раньше всех прибыла семья Урываева. Супруга Софья Дементьевна, толстая коротенькая женщина, говорящая на «о», в дорогом шелковом платье, в малиновом сортидибаль, опушенном перьями марабу, и в бриллиантах. Бриллианты были в ушах, на руках и на груди. Ей было лет за 40. Она держала в руках прижатых к груди кружевной платочек, свернутый в трубочку, и была почти что без бровей, что придавало ей добродушно-глуповатый вид. С ней явились две ее дочки, Шурочка и Мурочка, Матрена, погодки лет по 18-19, и сын, мальчик лет 15, в форме ученика коммерческого училища. Девицы были в белых кашемировых платьях, очень миловидные. Им садовник тотчас же поднес по розе, и они пришпилили их себе корсажем на грудь. Вслед за семейством Урываева в ресторан начали показываться певицы хоров Цвибели и Колкиной, все с заспанными глазами и по временам зевающие. Так как они пробыли вчера в зимнем саду до 5 часа утра, им трудно было вставать, чтобы поспеть одеться и явиться на молебен к полудню. Все они были не в форменных, а в своих собственных лучших платьях. А Ольга Долгова и Надежда Захаровна, так те даже явились в шелковых бальных платьях со шлейфами и большими декольте. Остаток прежнего величия, когда они жили в лучшем теле и имели у себя богатых друзей. Настя была в светло-сером клетчатом канаусовом платье, и Зоя Кондратьевна, одетая тоже в бальное платье, не отпускала ее от себя. Певицы хора Цвибеля были вырежены все в одно перо в светло-синие шерстяные платья с малиновой отделкой. Их обувал и одевал Цвибель и не допускал разницы в платьях. Наконец прибыли эксцентричные певицы — англичанка мисс Эльвира и француженки сестры Маргарита и Агнеса Пираке. Они и вновь приглашенная в зимний сад эквилибристка Клара Асти были сильно накрашены, но одеты были в великолепные визитные костюмы, очевидно вывезенные за границы и сшитые по последней моде. Англичанка и француженки не отличались уже первой молодостью, но итальянка Клара Асти была еще молодая женщина и в самом деле очень красивая собой. С ней была ее тетенька или компаньонка, пожилая, очень помятая и в лице, и в костюме дама. Иностранки, входя, очень бойко подбегали к Урываеву и его семье, подавали всем руку и поздравляли. Но хористки хоров Цвибели и Колкиной, да и сами Цвибели и Колкина, не решались как-то подходить к семье Урываева и кланялись только издали Софье Дементьевне, Шурочке и Мурочке. Сгруппировавшись, певицы хора Колкины, однако, с ног до головы обозревали супругу и дочерей Урываева и делали друг другу свои замечания об них. — Сама-то Урываиха совсем тротуарная тумба, — говорила Маримьяна Ивановна Надежде Захаровне. — И платье-то на ней сидит, как на корове седло. — Да чего ж ты хочешь-то? Ведь ярославская баба-коровница и больше ничего. Урываев ее и в Петербург-то привез всего 15 лет тому назад, а то жила она в деревне, доила коров и холстину ткала. Мне официант Елпидифор сказывал, он из одной с Урываевым деревни. Привезли, говорит, в розовом ситцевом платье и в платке, совсем дворничиха, — рассказывала Даша Хохотова. — Она ведь у него прежде в погребке за стойкой стояла и сороковки продавала, — шепнула Ольга Долгова. — Мне тоже Елпидифор сказывал. И дочки там в деревне родились. Босиком бегали, а вот теперь барышни разыгрывают. — Ну, все-таки они в гимназии учились, — заметила певица Люба. — А сама-то Урываиха ведь, говорят, даже безграмотная. Только на счетах считать умеет. Эва какая тетеха. Что это она платок носовой на груди держит? Боится, чтоб не потерять, — острит кто-то. К певицам подошел Хаперский. Он был во фраке и в белом галстуке. — На хозяйских дочек любуетесь? — спросил он. — Богатые невесты. Отец дает по 15 000 за каждый, кроме тряпок. — Ну, что это за богатые, коли по 15 000? — послышалось у певиц. — Впрочем, какой-нибудь трактирщик присватается. — Нет, они насчет трактирщика-то не очень. Доктора, говорят, ищут или архитектора. — Да вы-то почем знаете? — спросила Маримьяна Ивановна. — Мне буфетчик Селифонт Иванов сказывал. К старшей, говорят, уже присватался доктор из только что кончивших курс, и после Рождества свадьба. — Неинтересно, — проговорила Даша Хохотова. Уж хоть бы в маменьку полнотой-то уродилась, а то таща, как селедка. Так и барышня. Барышни должны быть субтильны. Вбежал буфетчик Селифонт Иванов и громким шепотом доложил. Священники приехали, отец протоиерей и отец дьякон. Из зимнего сада все стали переходить в буфетную комнату. Там, против большой иконы в серебряном окладе, висевшей в углу и перед которой теплилась лампада, был поставлен столик, покрытый белой скатертью, а на столике стояла миска с водой, и к ней были прилеплены восковые свечи. Священник и диакон успели уже снять с себя шубы и входили в буфетную. К ним навстречу ринулся Урываев и подошел к священнику под благословение. Священник, худой рослый старик с седой клинистой бородой, фиолетовой шелковой рясей с наперстным крестом, был знаком с Урываевым. Дав ему благословение, он облобызался с ним троекратно. Диакон, молодой русый человек, плечистый, с реденькой бородкой на здоровом лице, стоя в стороне, расчесывал гребешком свои волосы. Урываев и с ним облобызался. Из дверей выдвигался небольшой хор певчих в кафтанах с мальчиками впереди, которые звонко стучали сапогами по паркету. Регент, усатый брюнет с широким лицом и лысиной, в сюртуке, выдвинулся вперед и тоже поздоровался с Урываевым. — Можно начинать? — спросил дьякон, и, получив утвердительный ответ от Урываева, начал облачаться. Сторож стал подавать облачение священнику. Буфетчик Селифонт Иванов взял у сторожа кадила и побежал в кухню за угольями. Из кухни и из зимнего сада в буфетную начали сходиться повара и поваренки в белых куртках, официанты, кухонные мужики в красных рубахах и белых передниках с головами, сильно уснащенными коровьим маслом по волосам. Начался молебен. Семейство Урываева стояло впереди. Режиссер Иван Захарович Хлюстин, когда-то сам бывший певчий, присоединился к хору и пел вместе с ним. Англичанка, певицы-француженки и итальянка-жонглерка слушали молебствие с особым вниманием и благоговением, чего нельзя было сказать о певицах хора Колкиной. Они хоть и крестились, но то и дело перешептывались между собой. Колкина несколько раз останавливала их глазами и жестами, наконец отошла от них и присоединилась к группе семейства Урываева. Но вот молебен кончился. Певчие запели «Тебе Бога славим». Когда все присутствующие подошли к кресту, и священник окропил буфет и углы буфетной комнаты святою водою, из толпы присутствующих стали выделяться повара и кухонные мужики. Старший повар, красивый усач Никита Платонович в белоснежной куртке и переднике, держа в руках ясеневый ящик со столовым серебром, приблизился во главе своих кухонных помощников к Урываеву и произнес: «У повара и кухонная прислуга, приветствуя вас в день юбилея вашей деятельности, просят принять на память вот этот ничтожный подарок». Урываев принял от старшего повара ящик, передал его буфетчику и, пожав повару руку, отвечал на приветствие: «Как чисто русский человек, я до самого сердца тронут и благодарю всех. Дай нам Бог и на предки в таком же виде и порядке, все как следует». Поваров заменили фрачники-официанты. Во главе их был старик-официант Елпидифор, небольшого роста тщедушный человек с большими седыми бакенбардами в виде рыбьих плавательных перьев. В руках его был тоже ясеневый ящик с серебром. Елпидифор остановился перед Урываевым и, моргая красными веками, начал: «Многоуважаемый хозяин Пантелеймон Гаврилович, так как я старик, земляк ваш, из одного с вами места, и помню вас, как вы еще мальчонкой приехали, а потом в люди вышли и имели питейное заведение...» Урываев поморщился и проговорил: «Ну, ты это-то оставь, это к делу не идет». «Я это к тому, что труды ваши по торговле нам чудесно известны. А после ко всему этому два погребка и трактир». «Да брось, брось, говорят тебе, чего ты?» Еще более нахмурился Урываев. «Мы ваши труды ценим, Пантелеймон Гаврилович, вот я к чему. Бывало, с раннего утра я жил в том доме, где ваш погребок», — добродушно продолжал официант. «С раннего утра. И супруга ваша, Софья Дементьевна, тоже бывал час утра в заведении при торговле. И торговал на славу, потому как свой глаз — алмаз». Урываев делал уже нетерпеливые движения и порывался взять от официанта ящик. Вообще он не любил, когда вспоминали о прежних временах и в особенности о его жене, находившейся при торговле. Он покраснел, и его ударило в пот, но официант Елпидифор уже кончил. «А потому мы это все ценим, и потому позвольте и нам, официантам, поздравить вас и поднести подарок от души». «Благодарю». Тяжело вздохнув, отвечал Урываев и чуть не вырвал ящик от официанта. Старику-официанту он даже не подал руки. Тот поклонился и отошел в сторону, слезливо моргая красными веками. Хористки Колкины перемигивались и шептались. Даша Хохотова говорила: «Видите, видите, я правду говорила, что его ступа Дементьевна сама за стойкой стояла и сама сороковки продавала». Официантов сменили люди от вешалок. Тут были пиджаки и сюртуки в манишках и рубашках с косым воротом, выглядывавших из-под жилетов, но один из них был в синей швейцарской ливрее с серебряными пуговицами. Это был молодой блондин с серебряной серьгой в ухе и маленькой бородкой. В руках он держал тоже ящик. «Так как мы ваши вешальщики, то позвольте нам». Бойко начал он и произвел смех среди присутствующих. «А кого ж вы вешаете-то?» — громко спросил кто-то. Урываев обернулся и сказал: «Нельзя ли потише? Нельзя ли не перебивать?» Зоя Кондратьевна бросилась к своим певицам и стала их унимать. Слышался возглас: «Дуры полосатые!» Вешальщик, на минуту смолкший, продолжал: Так как мы вешальщики, при платьях, значит, то позвольте и нам от души поздравить вас, Пантелей Гаврилович, как хозяина нашего, с дорогим юбилеем, и дай вам Бог надолго и очень надолго. Пантелеймон я, а не Пантелей, не утерпел Урываев, чтобы не заметить, и тут же прибавил. Спасибо, спасибо, благодарю, от души благодарю. Берегите и впредь одежу гостей. Благодарю. Вешальщику в ливрее он подал два пальца, которые тот схватил обеими руками и потряс. Приняв от трех партий ящики с подарками, которые ему передавал Урываев, буфетчик Селифонт Иванов шепнул Урываеву. — Ну уж, теперь позвольте мне от себя, я отдельно. Он выступил перед Урываевым с открытым маленьким ящиком, в котором помещались в бархатном ложе серебряная чайная чашка, блюдечко и ложка. Урываев, недовольный речью официанта Елпидофора, наклонился к буфетчику и тихо проговорил. — Только, пожалуйста, покороче, без разглагольствований. Чего тут? — Слушаюсь, — поклонился буфетчик и начал. — Вы, многоуважаемый хозяин Пантелеймон Гаврилович, простой русский человек, и я простой русский человек, а русский человек добро помнит. И так как вы мне всегда с доверчивостью и с любовью, и, можно сказать, взаместо отца и друга, а не токму, что как хозяин, видел я от вас много добра, позвольте мне, хозяин, поздравить вас с вашим юбилеем и посеребрить дни ваши вот этим подарком. Пуще всего желаю здоровья, желаю вам, супруге и деткам, а мы, как верные слуги, будем соблюдать вашу пользу. Речь буфетчика Урываеву понравилась. Приняв от него ящичек с подарком, он передал его дочери, а сам заключил Селифонта Иванова в объятия и трижды поцеловал. Лобызаясь с хозяином, буфетчик шептал. — А поставщики ресторан будут вечером подносить. Полагая, что церемония утренних поднесений уже окончилась, Урываев направился было к стоявшему в стороне священнику, но дорогу ему загородили Хаперский и режиссер Хлюстин. — А теперь от нас, господин директор, от труппы исполнителей, — сказал Хаперский. — Да ведь я просил вас вечером, при публике, — с неудовольствием проговорил Урываев. — Вечером мы снова поднесем этот же подарок. А теперь нельзя же не поднести, если все другие подносили. Теперь при домашнем торжестве, а вечером при публике. Урываев утешился. Он тотчас же сообразил, что и три другие подарка тоже можно велеть вторично поднести вечером, и стал в позу виновника торжества, заложа правую руку за жилет. Хаперский и Хлюстин, между тем, появились уж с ящиком. Они держали его за медные скобки. К ним двинулись толпой хористки хоров Цвибеля и Колкиной с содержателями хоров во главе. Хаперский откашливался и приготовлялся говорить речь, ожидая, чтобы все установились. Певицы, англичанка и две француженки стали впереди хористок в шеренгу с Хаперским и Хлюстиным, но Колкина и Цвибели, муж и жена, растолкали их и загородили. Им непременно хотелось быть впереди. Француженки нахмурились, что-то забормотали и опять выскочили вперед, так что уж даже Урываев принужден был попятиться. Англичанка схватила за руку акробатку Клару Асти и поместилась вместе с ней рядом с Урываевым. Колкина сверкала глазами и шептала Цвибелем. — Каковы нахалки! Непременно хотят быть первыми! Одна из француженок, видя искривленное злобое лицо Колкиной, бойко подмигнула ей и выставила язык, что произвело смех среди хористок.